Параграф 66. Завоевание Италии. Несмотря на то, что внутри римского государства шла ожесточенная борьба патрициев и плебеев, Рим постепенно завоевывал Италию. Завоевания были нужны прежде всего патрициям и богатым плебеям, так как давали им возможность захватывать земли покоренных народов. Но и плебейская беднота получала часть земли. Вот почему римское крестьянство охотно служила в войсках, и руками этого крестьянства в течение 2 столетий была завоевана почти вся Италия. В 5 веке до нашей эры римляне вели много войн с соседними народами. В результате этих войн римляне захватили у этрусков правый берег Тибра в его нижнем течении. Нашествие галлов. В начале 4 века до нашей эры на Этрурию из долины реки По двинулись галлы. Пройдя Этрурию, они напали и на Рим. В 390 году до нашей эры галлы разгромили римскую армию и, захватив Рим, покинутый жителями, почти целиком его разрушили. Предание говорит, что только маленький отряд молодежи укрылся в неприступном римском Кремле – Капитолии. Попытки галлов взять Капитолий приступом не удались. Тогда галлы осадили его. Однажды ночью их отряд стал осторожно подниматься по крутому склону Капитолия. Галлы двигались так тихо, что их никто не услышал. Один галл даже успел подняться на самый верх. Но в этот момент подняли страшный крик и шум гуси, которые были посвящены богине Юноне, и поэтому находились в Капитолийском храме. Римляне проснулись и сбросили в пропасть весь гальский отряд. Отсюда и пошло выражение «Гуси Рим спасли». Получив с римлян огромный выкуп в 1000 фунтов золота, галлы удалились. Примечание. Римский фунт составлял в среднем около 273 граммов. Конец примечания. Но и впоследствии они несколько раз нападали на римскую территорию, хотя взять город им больше не удавалось. После гальского разгрома Рим был заново отстроен и сильно укреплен. Латинская война. В середине 4 века до нашей эры римляне изгнали из Южного Лациума воинственное племя вольсков и вступили в союз с латинскими городами. Но латинские союзники были недовольны притеснениями римлян и в 340 году до нашей эры подняли восстание, требуя, чтобы один из консулов и половина сенаторов выбирались из латинян. Рим подавил это восстание. Латинский союз был распущен, и бывшие союзники должны были подчиниться Риму. Самницкие войны. Самые тяжелые и значительные войны, которые Рим вел в 4 веке и в начале 3 века до нашей эры, были войны с самнитами. Эти войны начались из-за богатой и плодородной области Кампания и продолжались перерывами с 343 по 290 годы до нашей эры. В одной из этих войн римляне потерпели тяжелое поражение. Римская армия была окружена самнитами в лесистом Кавдинском ущелье и сдалась на позорных условиях. Римляне должны были пройти под Игом. В землю втыкались 2 копья, а сверху привязывалось 3-е. Безоружные римские воины поодиночке должны были проходить между копьями под градом вражеских насмешек. В этот период римляне очутились в тем более тяжелом положении, что против них поднялись и этрусски, и галлы. Но племена эти не были сплочены, и Рим в конце концов вышел победителем. Большая часть самнитов была обращена в римских союзников. Позднее Рим подчинил себе и Северную Этрурию. После этих войн вся Средняя Италия и часть Северной находилась в руках римлян. Войны с Пиром и покорение Южной Италии. Из греческих городов, расположенных на юге Италии, самым сильным был богатый Тарент. С ним-то и начали войну римляне после завоевания Средней Италии. Тарентинцы призвали на помощь эпирского царя Пира. Это был честолюбивый человек, мечтавший о подвигах Александра Македонского. Он охотно согласился помочь Таренту, и весной 280 года до нашей эры явился в Италию. С ним была армия в 20 тысяч пехоты, 3 тысячи конницы, а также много боевых слонов. В первой же битве римляне были разбиты. Они тогда еще не умели бороться с боевыми слонами, которых пугалось римское войско. В следующем году римляне снова встретились с пиром. Битва была чрезвычайно упорной и длилась 2 дня. Римляне снова были разбиты, но и пир понес такие большие потери, что воскликнул: «Еще одна такая победа, и у меня не останется больше воинов». Отсюда пошло выражение «Пирова победа». Пир понял, что война с Римом будет очень длительной. Силы Пира истощались. Поэтому он решил на некоторое время покинуть Италию и отправился воевать в Сицилию. Когда он снова вернулся в Италию, римляне собрались силами и разбили его на голову. После этого для римлян уже не представляло большого труда овладеть всей Южной Италией. Весь Апеннинский полуостров, за исключением долины